Глава 21. Влюбленные. Гарри и Меган. Звезды сошлись. Гарри и Меган образовали тайное общество на двоих. Третье свидание они провели уже под звездным небом Ботсваны, служившей Гарри убежищем, куда он скрывался вместе с возлюбленными. Вскоре Меган уже выкладывала в Инстаграме конфеты в форме сердечек с подписью «Поцелуй меня» и текстом «Влюбленные» в хэштег «Лондоне». Фотографы, снимавшие Пипу Миддлтон и главного редактора Vogue Анну Винтур в ложе Уимблдона 4 июля 2016 года, не подозревали, что никому неизвестная актриса, в подписи под снимком обозначенная как «прочие люди», станет невестой внука королевы. Гарри был на седьмом небе. Он всегда заводил отношения с девушками из богатых семей, пустышками или аристократками из узкого круга знакомых. Таких, как Меган, ему встречать не доводилось. По словам одного из бывших советников при дворце, она производила впечатление. Очень сильная, очень целеустремленная, выросшая с верой, что может изменить мир. Это присуще американкам, у нас таких женщин нет. Гарри привлекла не только красота Меган и ее умение владеть собой, но и то, как она управляла жизнью сама. По сравнению с ней он оставался мальчишкой, существование которого полностью зависело от других людей. Вот только их планы его больше не устраивали. Все они основывались на том, что он — фигура второстепенная. Его заставили подчиниться вездесущему диктату правила «не навреди», в данном случае «не навреди» монархической иерархии. Но Гарри больше не был веселым шалопаем, каким был в 20 лет. Разве что иногда. Эндрю Мортон рассказывал, как за несколько недель до встречи с Меган принц пил виски и исполнял грязные танцы в обществе двух брюнеток в баре «Джекс Бар» в западном Лондоне. Деньги у Гарри имелись. После того, как ему исполнилось 30, он унаследовал 13 миллионов фунтов, которые принесло поместье его матери. Успех «Игр непобедимых» показал, он обладает определенным влиянием, может все изменить, как говорила Меган, и за рамками придуманного дворцом плана в большом мире. Но вот беда, никто в закрытой структуре, в которой Гарри родился и вырос, не мог оценить его влияние или придумать ему достойное применение. Годами принц варился в котле подавленных эмоций и бессмысленных обязанностей. Ужасающий контраст с кристальной ясностью цели Меган. Эта удивительная женщина путешествовала по миру как актриса, филантроп и азартная путешественница по собственному желанию и на собственные деньги. Она сама выступила на саммите ООН с речью, писала о вопросах феминизма в Инстаграме и позировала в эффектном бикини на пляже Позитано. «Гарри словно впал в транс», — отмечал один из его друзей. Увлечение было взаимным. Меган питала слабость к высоким, крепко сбитым взрослым мальчикам с коротко остриженной золотистой бородой. Внешне Гарри напоминал Кори Витиелло и при этом обладал харизмой, которая прилагается к статусу королевской особы. Будучи на 3 года младше, он казался ей одновременно мужественным и уязвимым и мог к тому же решить все ее проблемы. Если они будут вместе, звездный статус Меган не просто станет выше, он взлетит до Луны. Никаких больше проходных речей на фестивалях, только полноценное интервью. Никаких больше вопросов-ответов на первых страницах журналов, только обложка Vanity Fair. Никаких больше размышлений о том, как жить после форс-мажоров, она станет суперзвездой. Наутро после первого свидания Меган рассказывала подруге о Гарри так, словно он был новым интересным предложением, которое нашла для нее агент. «Не слишком ли смело заявлять, что он кажется мне весьма перспективным?» Она уехала в промо-тур форс-мажоров в Бостон и Нью-Йорк. И там, к отелю, где она остановилась, доставили анонимно букет ее любимых цветов, пионов. «Я ощущаю себя такой счастливой», — писала она The Tig. «Меня переполняет благодарность и радость от того, что мне нужно только больше уже существующего, больше сюрпризов, больше приключений». Спустя неделю она исследовала вместе с Гарри настоящую Африку. Они остановились в Менекуэна, сафари-лагере, где арендовали палатку в роскошном глэмпинге за $2000. По возвращении их чувства друг к другу достигли такого накала, что это был уже не просто роман, это был договор. Мы вместе против всего мира. Чарльза Меган очаровала при первой же встрече. Пока принц Уэльский пространно описывал достоинства, выращенные на его участке, картошки сорта «Шарлотт» и клубники «Хэппел». Законодательница вкусов в блоге «The Tig», знавшая толк в еде, слушала его с интересом. Поскольку остальные члены семьи, зная об одержимости принца органическими продуктами, только закатывали глаза в ответ на эти рассуждения, Чарльза, естественно, восхитило внимание красивой женщины, жадно внимавшей всему, что он говорил. Знакомство Меган и королевы состоялось после визита Елизаветы в церковь в Виндзоре. Меган будто бы случайно заглянула поздороваться в Роял Лодж. Эта встреча наверняка была подстроена любимой кузиной Гарри, принцессой Евгенией. К дочери Эндрю и Ферги королева питала особое расположение. Ее величество поддержало непринужденную беседу с Меган и воздержалось от оценок. Ей достаточно было того, что Гарри счастлив. Уильям же знал брата слишком хорошо и опасался неприятностей. Каждый роман Гарри напоминал извержение Везувия. «Это уже четвертая девушка, которую ты берешь с собой в Ботсвану», — напомнил он, выслушав восторженный рассказ о поездке. Впрочем, он не сразу поделился своими сомнениями. Гарри представил Меган брату в ноябре в спокойной обстановке на кухне апартаментов герцога и герцогини Кембриджских. К разочарованию Меган, Кейт в тот день была в Норфолке с детьми. Меган готовилась к допросу с пристрастием, но Уильям был для такого слишком хорошо воспитан. «Я с нетерпением ждал встречи с женщиной, благодаря которой мой брат начал так мечтательно улыбаться», — признался он ей, сразу же обезоружив. Его непринужденное обаяние позволило Меган чувствовать себя комфортно, как это было и во время беседы с королевой. На самом деле Уильям обеспокоила скорость, с которой разворачивались события. Ему было очевидно, если эти отношения сложатся, Меган будет вынуждена отказаться от многого. Ей придется забыть о карьере, во многом определявшей ее личность и о жизни в Северной Америке. В Лондоне она почти никого не знала и имела очень слабые представления о британской культуре. По мнению Уильяма, как отмечал источник, близкий к принцу, Меган требовалось время, чтобы наладить жизнь в Великобритании и завести друзей, которых службе безопасности дворца не пришлось бы каждый раз проверять. Это нелегко далось даже Кейт. Меган же была гламурной актрисой и первой небелой женщиной, собиравшейся войти в королевскую семью, а это означало, что давление на нее будет еще сильнее. Уильям опасался, согласно тому же источнику, что хрупкое психическое благополучие Гарри не позволит ему разделить все эти переживания с Меган и при этом справляться с собственными проблемами. Пресса начнет внимательно следить за ней и досаждать. На первый взгляд это не должно пугать актрису, но на деле то, с чем ей придется столкнуться, совершенно не похоже на сложности, сопряженные со статусом телезвезды. Ответы Гарри на все восторженные вопросы Уильяма, по словам окружения, сводились к следующему. Лучший способ защитить ее — это как можно скорее жениться, потому что тогда Меган будет защищать полиция. К тому же избраннице принца вскоре исполнялось 35 лет. Часики тикали. К сентябрю 2016 года, спустя два месяца после их первой встречи, Гарри то и дело улетал в Торонто, где останавливался в доме Меган. Ее соседи уважали право на личную жизнь, поэтому влюбленных никто не беспокоил. Они жили в волшебном пузыре. Спасибо скрытным по своей природе канадцам, которые предпочитали не приставать к знаменитостям и давали паре возможность спокойно прогуляться по Тринити Белвудс парку в Торонто. На руках Гарри и Меган были парные браслеты из голубых бусин. Если Меган удавалось вырваться в Лондон, влюбленные укрывались в Ноттингемском коттедже. Их чувства, как позднее вспоминал Гарри, крепли с такой невероятной скоростью, что было очевидно — звезды сошлись. Гарри был опьянен Меган настолько, что в декабре после визита в Барбадос, выполнив обязанности по представлению королевы в туре по Карибскому морю, не полетел сразу в Лондон. Он сделал крюк почти в 4000 километров до Торонто, чтобы встретиться с Меган в перерыве между ее съемками. В Лондоне их заметили вместе, когда пара выбирала елку на Рождество в парке Баттерси. По словам продавца, они выглядели совершенно счастливыми, милыми и влюбленными, без слащавости или напыщенности. По мнению Уильяма, они выглядели слишком уж готовыми свить гнездышко. Миру стало известно об отношении Гарри и Меган благодаря газете Sunday Express. На протяжении четырех месяцев пара наслаждалась уединением, но в октябре 2016 года главный редактор Камилла Томмини выпустила номер с заголовком «Тайный роман принца Гарри и телезвезды». Последовала незамедлительная и бурная реакция СМИ, отчасти потому, что Томмини обошла всех и теперь за крупицы информации от контактов находившихся в Канаде и Лос-Анджелесе, приходилось едва ли не драться. Стоило Меган выйти из дома и отправиться на съемочную площадку форс-мажоров, ее окружал рой журналистов. Годами мечтая стать, наконец, известной, она теперь вынуждена была носить длинные темные пальто, шапки и темные очки. Первая волна публикаций представляла Меган новым воплощением Грейс Келли, то есть актрисой, филантропом и борцом за гендерное равенство. Не просто поверить, что источником утечки стала не она сама, хотя звучали намеки на слугу из дома герцога Йоркского. Однако вторая волна статей задала уже совершенно другой тон и позволила Меган в полной мере осознать, на что способна зубастая и озлобленная стая барракуд, охотящаяся за информацией о членах королевской семьи. Американских знаменитостей, прикормивших свою прессу и получающих от нее комплиментарные развлекательные статьи и рекламные интервью в обмен на то, что ее вообще допускают к телу, часто поражает демоническая изобретательность британской прессы. Когда кто-то другой становится мишенью, следить, как таблоиды в клочки разносят его репутацию, все равно, что наслаждаться непременным атрибутом английского завтрака – апельсиновым джемом. Запретное и терпкое удовольствие. В лучшем случае такая пресса держится на едкой критике амбиций тех, кто богат и знаменит. В худшем потакает низменным инстинктом толпы глумливых реакционных троллей. Гарри, как никто другой, знал, на что способны британские газеты. Он помнил все. И травму, которую оставили внутри него последние часы жизни матери, и грубые вторжения в личную жизнь его бывших возлюбленных, и издевательства над всеми женщинами королевской семьи, кроме Елизаветы. Над Кейт постоянно потешались, припоминая ее происхождение, постепенный подъем по социальной лестнице и бизнес-матери, один колумнист как-то назвал ее «невестой из каталога». Нападки не прекратились и после свадьбы. Пресса постоянно изображала ее бледным ничтожеством. Хиллари Мантел, лауреат Букеровской премии и известная писательница, в лекции, организованной London Review of Books, сравнила ее весьма язвительно с манекеном из витрины, который обладает болезненной худобой, остающейся пределом мечтаний, но при этом лишен милых странностей, особенностей и вообще какого бы то ни было проявления характера. Она выглядит отлитой в металле, сделанной на станке. Акулы из таблоидов безжалостно обходились и с Сарой Фергюсон, герцогиней Свинской, высмеивая ее за лишний вес. Примечание. Игра слов «Duchess of York», «Duchess of Pork», где отсылка к свинье намекает на лишний вес герцогини. Камилла Паркер Боулс так часто слышала в свой адрес «старая и уродливая», что даже начала подписывать письма Чарльзу словами «твоя старая кошелка». «Я бы и злейшему врагу не пожелала пройти через это», — сказала она, вспоминая обрушившуюся на нее волну ненависти в интервью, приуроченному к 70-летию. Даже София, графиня Уэссекская, второстепенный игрок на королевской арене, пострадала от нападок СМИ после того, как поддалась на уловки псевдо-шейха. По словам бывшего придворного, она каждый день приходила к нам в кабинет, едва не плача, потому что на нее вылили очередную порцию грязи, и все повторяла. «Моя семья это читает, мои друзья это читают». Злобные писаки, которые насмехались над происхождением и внешностью женщин королевской семьи, не могли упустить наживку, которая представлялась им Меган. Они буквально из кожи вон лезли, демонстрируя все более низкое поведение. Гарри, меж тем, казалось, даже не попытался хоть как-то подготовить почву и представить новую возлюбленную СМИ. Ненависть, которую он испытывал к журналистам, привела к тому, что он отказывался от любого сотрудничества, даже когда это было в интересах его самого и Меган. Гарри отвергал предложения светских обозревателей, работавших с дворцом, и не соглашался ни на какие изящно организованные случайности, которые афишировали бы его новый роман. Осведомленность Sunday Express и Камиллы Томмини означала, что Гарри никак не контролировал газеты, и те намеревались ему отомстить. Хуже всех оказалось Daily Mail. Пол Даккер, вечно угрюмый мастодонт мира прессы, стоял у власти уже 24 года. Он обладал удивительным талантом разоблачать те известные личности, чье поведение противоречило моральному кодексу выходца из Средней Англии. Под его началом трудилась команда, умевшая натяжками сотворить какую угодно чушь. Вот пример их работы. Так и вышло, что сын троюродного племянника-педофила-каннибала Денниса Нильсона и помощник дальнего родственника главы продюсерского отдела Харви Вайнштейна, осужденного насильника, сейчас сидит по правую руку от премьер-министра. Сотрудники ДАКРА называли его утренней планерки «монологами вагины», поскольку именно туда, только в гораздо более грубой форме, он часто посылал каждого сотрудника. Когда в 2016 году звезда Гарри начала подниматься, ДАКР, которому надоела королевская семья, решил назначить Уильяма козлом отпущения. Так родилась история о ленивом и самовлюбленном наследнике престола. Слух о том, что он якобы недостаточно старается поддерживать королеву, быстро распространился и преследовал Уильяма еще пару лет. Вышедшая 2 ноября 2016 года статья газеты Mail о Меган была хрестоматийным примером демонизации. «Девушка Гарри — это почти голос улиц», — гласил заголовок, а сам текст был настолько пропитан бытовым расизмом, что этот материал стал первым вещественным доказательством в борьбе Гарри и Меган против прессы. В статье говорилось: «Неблагополучный район Лос-Анджелеса, который 60-летняя Дори Регланд называет домом, печально известен преступностью и кишит уличными бандами. Трудно найти место, которое бы сильнее отличалось от утопающего в зелени Кенсингтона. Роскошные дворцы, в буквальном смысле, к которым привык Гарри, отличаются от одноэтажных домишек, преобладающих в Креншоу, не меньше. Да, в окрестностях Хайгрова за прошедший год было совершено 21 преступление, но в Креншоу только за прошлую неделю их насчитывается 47, включая убийства и ограбления. Среди местных банд особенно выделяется гангстерская мафия Креншоу, которая контролирует этот район с 1981 года, Bloods и их приспешники Central Park Bloods. И все же, несмотря на банды, в отдельных частях Креншоу жизнь становится лучше, например, в так удачно названном районе Виндзор-Хиллз. Название, правда, удачное, поскольку именно в Виндзор-Хиллз и находилась милая бунгало в испанском стиле, принадлежавшая Дори Регланд. Богатый район Черный Бастион с ухоженными лужайками, прогулочными дорожками и дорогими ресторанами в путеводителях описывается как «тайное сокровище Лос-Анджелеса». Здесь жили политики, звезды баскетбола и актеры кино. Впрочем, по словам моего источника в полиции Лос-Анджелеса, которого немало позабавило описание Креншоу как кишащий бандами клоаки, район совершенно не похож на то, каким его представили корреспонденты газеты Mail. Sun не отставала. Очередной номер вышел под заголовком «Забросим шайбу по-быстрому». Это был намек на то, что прошлый брак Меган распался из-за краткого романа с канадским хоккеистом Майклом Дель Зотто. Еще с более отвратительной изобретательностью они подошли к публикации на первой странице статьи «Девушка Гарри с Порнхаба». Статья основывалась на сценах из «Форс-мажоров», которые какой-то придурок выложил на порносайт, конечно, без разрешения Меган, которая не могла об этом знать. «Меган замутила от отвращения, когда она увидела статью», — рассказывал ее друг биографам Омиду Скоби и Кэролин Дюран. «Ей хотелось кричать от злости и обиды. К тому же прямо над этой статьей располагалась фотография герцогини Кембриджской в полный рост. Снимок жены Уильяма, облаченной в переливающееся белое платье, служил иллюстрацией к материалу под названием «Кейт снимает сливки». Таблоиды изо всех сил намекали на отчаянное противостояние между целомудренной и белой герцогиней и недостаточно белой, по мнению многих, Меган. Гарри был вне себя. Он ворвался в офис, работавший на них с Уильямом команды по связям с общественностью Кенсингтонского дворца, и потребовал, чтобы они выпустили опровержение. Брат поддержал его. Он и сам пребывал не в лучшем настроении после того, как потребовал дать жесткий отпор папарацци, который, вопреки всем протоколам, спрятался в багажнике машины и сфотографировал принца Джорджа, играющего в парке. Впрочем, Уильям, как говорят, сомневался, что это мудрый ход со стороны Гарри подтвердить догадки прессы в отношении романа с Меган. Что касается СМИ, младший брат всегда придерживался стратегии «бей или беги», и это тревожило старшего. Сам Уильям готовился к роли короля и научился скрывать отвращение, которое вызывали те или иные материалы, поскольку и он сам, и монархия в целом нуждались во внимании со стороны журналистов. Предложенная Падди Харверсоном модель, когда вторжение в личную жизнь тщательно контролировалось, а вмешательства в работу СМИ были редкими и эффективными, не вызывало у него вопросов. Самый жесткий конфликт Уильяма с папарацци произошел после того, как фотограф журнала French сделал снимок Кейт, загоравший топлес во время отпуска в Провансе в 2012 году. Уильям подал иск к журналу. Дело велось 5 лет. В итоге Кейт выплатили компенсацию в размере 91 тысячи фунтов. СМИ усвоили урок. Уильям редко делал выбор в пользу конфликта, но если это случалось, действовал безжалостно. В случае Меган никаких шансов не было. Еще ни разу дворец не выпускал официальные заявления по поводу девушки, за которой принц ухаживал несколько месяцев. Все, с кем встречались Уильям и Гарри, были предоставлены самим себе, пока не получали предложение о помолвке и не надевали кольцо. Резкий выпад Уильяма, направленный в 2007 году против толпы журналистов, поджидавших Кейт у квартиры в надежде первыми объявить о грядущей свадьбе, стал возможен только потому, что речь шла о стабильных отношениях, которые продолжались уже 5 лет. Появление Меган требовало тщательно продуманной стратегии в общении с прессой. Она была разведенной американкой, принадлежала к смешанной расе и работала актрисой, комбо элементов, позволявших СМИ нанести удар из-под тишка. Джейсон Кнауф, новый глава команды Кенсингтонского дворца по связям с общественностью, раньше занимал пост заведующего отделом корпоративных связей Королевского банка Шотландии и был одним из представителей более искушенного поколения менеджеров, которые в последние годы получали работу в фирме. Он помог Гарри сформулировать веское заявление в защиту Меган. Оно было опубликовано 8 ноября 2016 года и начиналось с рассуждений о том, как Гарри повезло родиться принцем и какие привилегии это дает, а также о том, какой дискомфорт приносит вмешательство в его жизнь. Следом шли резкие обвинения в клевете на первой полосе национальной газеты, расистском подтексте и ярко выраженном сексизме и расизме, высказываниях троллей в социальных сетях и комментариях к статье. Длинное описание того, как журналисты оскорбили честь и достоинство Меган, заканчивалось традиционным для Спенсеров потрясанием оружием. Он знает, что кто-нибудь непременно скажет, за все приходится платить, и таковы правила игры. Гарри не согласен, это не игра, а жизнь, ее и его. Он просил опубликовать заявление в надежде, что те издания, которые поддержали волну публикаций, остановятся и задумаются прежде, чем навредить. Спустя несколько недель Уильям тоже выпустил заявление в поддержку брата. Говорят, оно было продиктовано желанием избежать слухов об их разногласиях. Естественно, выступление Гарри стало сенсацией. К сожалению, рикошетом оно ударило по принцу Чарльзу, который вместе с Камиллой отправился в официальный тур по 3 странам Персидского залива. В Омане их приветствовали танцем с саблями. Согласно дворцовому протоколу, члены семьи должны избегать громких заявлений, которые могут испортить поездку старших родственников, но Гарри было не остановить. Кларенс Хаус планировал этот визит несколько месяцев, и Чарльз уже мечтал о том, как его переговоры с лидерами стран Персидского залива получат в прессе отклик, который будет ярче, чем просто формальное освещение событий. Увы, в итоге слова «без комментариев», произнесенные принцем в Бахрейне, стали самой популярной цитатой, имевшей отношение к той поездке. Возможность высказаться окрылила Гарри. Ему удалось сделать для возлюбленной то, чего он не мог сделать для матери — заступиться. К тому же, и это был новый для него опыт, издания более высокого уровня поддержали его выступление. Вот как отзывался о нем обозреватель New Statesman. «У меня мурашки были от этого текста. Я и не думал, что на мой век выпадет настолько социально важное для британской монархии событие». Пробуждение дома Виндзоров стало настоящим чудом. Светские обозреватели, следившие за жизнью дворца и подкованные в скрытых смыслах выпускаемых им заявлений, сделали более прозаический вывод. Гарри ухаживает за Меган всего около 5 месяцев, но уже пора караулить их помолвку. Для Меган выступление Гарри стало новым стартом. Ее статус в корне изменился. Она больше не была местной знаменитостью и стала звездой, воплощением ожиданий всего мира в том, что касалось стиля и расового разнообразия. В социальных сетях ей отводилась и другая роль, даже более значимая. Она была жертвой, это, конечно, ужасная ситуация, но она наделила ее аурой женщины, которая смогла противостоять обидчикам. Меган с радостью приняла эту свою новую личность. Положение было выигрышное, поскольку пресса обошлась с ней отвратительно, а значит, Меган стала почти непобедимой. За 7 месяцев до свадьбы реальностью стала и еще одна мечта. Фотография Меган в платье с открытыми плечами украсила обложку Vanity Fair. Приготовив для журналиста обед из органических овощей, хрустящего хлеба, который нужно макать в оливковое масло, и пасты с чили, купленными в местечке под названием Террони, Меган во время беседы нарушила королевский запрет на обсуждение отношений с Гарри до помолвки и говорила о них так, словно долго и счастливо было свершившимся фактом. «Мы вместе. Мы влюблены. Надеюсь, люди смогут понять, что это наше время. Оно должно принадлежать только нам. Это период такой особенный во многом именно потому, что принадлежит только нам», — сказала она в интервью. А потом, будто рассыпая хлебные крошки, которые приведут к ее интервью с Опрой в будущем, Меган добавила: «Уверена, придет время, когда мы будем готовы выйти к людям и поделиться своими историями». 27 ноября 2017 года в затонувшем саду Кенсингтонского дворца пара объявила о помолвке. Здесь любила гулять Диана, и к 20-й годовщине ее гибели на его территории был открыт Белый сад. Мать Гарри незримо тоже была там. Два бриллианта из ее коллекции он использовал для помолвочного кольца вместе с камнем, который привез из Ботсваны. Утро выдалось морозным, и на Меган было перетянутое на тонкой талии поясом белое пальто с шалевым воротником, которое взорвало интернет и породило тысячи подделок. «Когда я понял, что она моя единственная, в нашу первую встречу», — сказал Гарри, а Меган посмотрела на него с обожанием. Затонувший сад был выбран для этого события не только из сентиментальных соображений. Благодаря расположенному в центре декоративному пруду несколько метров отделяло пару от фотографов и журналистов, которые были вынуждены делать снимки с противоположного берега. Теперь, когда на сцене появилась героиня-феминистка, таблоидам стало невероятно сложно противостоять искушению столкнуть ее с красавицей Кейт, герцогиней Кембриджской, которая была старше и выше в иерархии. Таблоиды обожают сеять вражду между женщинами, хотя при первой встрече в январе 2017 года Меган и Кейт поладили, если не идеально, то достаточно хорошо. Как Меган рассказывала позднее, Кейт показалась ей очень уравновешенной, не в последнюю очередь, вероятно, потому, что сама Меган — живчик, который бросается обнимать даже стражу возле Кенсингтонского дворца. Кейт же не из тех женщин, с кем легко сойтись спонтанно. С тех пор, как Марлборо и Сент-Эндрюсский университет остались в прошлом, к списку ее гостей и близких друзей не добавилось ни одного человека. Многие из тех, с кем она крепко дружила раньше, осели в Норфолке с детьми, обеспечив ей надежный, как сталь, круг общения, но и они были исключены из числа тех, кто знал о самых сокровенных переживаниях герцогини. Поднять забрало она позволяла себе только в присутствии матери и сестры. К тому же временем Кейт владели двое маленьких детей и гражданский долг, поэтому она не рассматривала очередную девушку из череды подружек Гарри как потенциальную угрозу. И все же, как внимание к новой прическе принцессы Дианы однажды оказалось куда больше, чем к королеве на открытии заседания парламента, так и увеличивающийся поток статей в СМИ, в которых постоянно сравнивали Меган и Кейт, причем Кейт представляли как скучную и исполненную сознание долга, неизбежно создал напряжение. Положение дел менялось. В ноябре 2016 года для Кенсингтонского дворца громом среди ясного неба стал выпуск самого популярного в Британии журнала «Hello», с обложки которого смотрела Меган, воплощение дерзкой и обольстительной женщины. Заголовок был таким: «Красавица, которая завоевала сердце принца». На дополнительном фото нашлось место и герцогини Кембриджской. Это был тот же кадр с Кейт в переливающемся белом платье, когда-то соседствовавший в Daily Mail с материалом о Порнхабе, вот только его уменьшили и разместили во врезке в правом верхнем углу. Кейт долго и упорно добивалась, чтобы ее считали иконой стиля, и все же получила этот статус, несмотря на многочисленные запреты со стороны дворца. Взлет ее популярности пришелся на эпоху миллениалов, для которой характерно отрицание элитарной высокой моды. Почти 10 лет Кейт предпочитала со вкусом подобранные недорогие наряды, соответствовавшие ее личным убеждениям и демонстрировавшие солидарность с работающими женщинами. Потребовалось 5 лет, чтобы герцогиня появилась на обложке Vogue, вопреки обыкновению получившейся очень сдержанной, в консервативном коричневом замшевом пальто от Burberry и широкополой винтажной шляпе, знакомой читателям по выставке лошадей в Челтнаме. Кейт была застегнута на все пуговицы и в прямом, и в переносном смысле. Для прессы у нее всегда заготовлена бодрая улыбка и никогда жалобы. Меган же, если продолжить метафору, на страницах Vanity Fair не просто позволила себе расстегнуть пуговицы. Их на открытом тюлевом платье от Каролины Херрера вообще не было. Контраст сохранился на снимках с официальной части помолвки. На Кейт была простая блузка из кремового шелка за 125 фунтов из Whistles, которую поклонники, к вящей радости, снова увидят через 10 лет во время духоподъемного видеообращения во время пандемии. Меган, примостившаяся подле Гарри, выбрала для церемонии черное бальное платье от Ralph & Russo с пышной юбкой и полупрозрачным корсетом, вызвавшее бурный отклик в модных СМИ. Похоже, никого не заботило, что это платье, по некоторым данным, стоило 75 тысяч долларов. Меган не могли не позиционировать как противоположность Кейт и в нравственном отношении, и в том, что касается внешнего вида. Однако герцога и герцогиню Кембриджских куда больше беспокоили превосходные навыки самопрезентации, которые демонстрировала избранница Гарри. Она получила актерское образование и много работала по профессии. Кейт же всегда была немногословна во время выступлений. За 3 месяца до свадьбы Гарри и Меган в феврале 2018 года великолепная четверка, как не слишком оригинально крестили братьев и их спутниц, впервые появилась в полном составе на официальном мероприятии, чтобы представить Меган как четвертого покровителя фонда Royal Foundation. «Я провела в Соединенном Королевстве всего 3 месяца», — отметила Меган, а потом принялась вещать обо всем на свете. Легко приняв на себя новую роль, она заговорила о том, чем фонд не занимался, но к чему было приковано всеобщее внимание, в том числе в связи с подъемом движения «Me Too». Она заговорила о расширении прав и возможностей женщин. «Женщинам не нужно, чтобы им дали голос, он у них есть, им нужна возможность его использовать», — убеждала Меган, и ее формулировки расходились на цитаты. Гарри смотрел на нее с восторгом, а Уильям и Кейт стояли рядом, воплощая сухое раздражение. Когда пришла очередь герцогини Кембриджской, она показала себя куда менее красноречивой и высказалась кратко. Мало кто знал, что компания по поддержке психического благополучия появилась именно благодаря ей. Кейт много лет помогала младшему брату Джеймсу, у которого была депрессия, поэтому программа фонда создавалась с учетом рекомендаций специалистов по психическому благополучию, экспертов в области защиты данных и советников дворца. И вдруг появилась Меган, и принялась рассуждать на захватившие Голливуд модные темы, которые непременно попадут в заголовки. Ситуация складывалась странная. После этого великолепная четверка ни разу не появлялась на мероприятиях в полном составе. В интервью Меган пообещала как можно скорее взяться за дело, и эта фраза наполнила ужасом сердца обитателей дворца, привыкших к осторожным компромиссам. Те, кто работал на фирму, уже видели, чем это оборачивается. Очень быстро стало ясно, что Меган либо не знала, либо не хотела знать об иерархической структуре монархии. Еще до помолвки Меган, похоже, сочла всех, кто работал в общем кабинете Уильяма, Кейт и Гарри, и своими подчиненными тоже. Трудовая этика Великобритании – отдельный круг ада для любого высокопоставленного американца, решившего как можно скорее взяться за дело. Предприятия, вынужденные вести дела за океанскими партнерами, часто поражаются количеству прилетающих из Соединенного Королевства автоматических ответов, которые сообщают об отсутствии сотрудника на рабочем месте. В 80-х мне довелось на протяжении года быть редактором Vanity Fair, находясь в Нью-Йорке, и, судя по дневниковым записям того времени, больше всего я боялась уловить дождливую грусть в голосе некоторых английских авторов статей, поскольку это означало, что следом мне предстоит услышать, почему задачу, к сожалению, невозможно выполнить. Во дворце определенно существует некая квота по количеству неоперившихся новичков на душу одного сотрудника, который приходит на работу в 10 и уходит домой в 5. Бывший государственный служащий рассказал мне, что беженцы из мира безумной политической гонки или с гражданской службы воспринимают работу на фирму как ранний выход на пенсию. Один из тех, кто уже оставил вахту, описывал ее так. Согласно дворцовому этикету, 2-часовой визит в общественный центр расценивается как полноценный рабочий день, причем ему предшествует неделя переговоров. Вот как описал для меня возникшее недопонимание ветеран придворной службы. У актеров американских сериалов есть штат обслуживающих их сотрудников, работа которых оплачивается по часам. А это означает, что коммерческий директор, агент, стилист, даже, возможно, специалист по пиару и прочие люди без вопросов выполняют все требования. Ты всегда прав и всегда получаешь то, что хотел. Главное условие — это должно укладываться в рабочее время. Но представим теперь, что такой человек оказывается в ситуации, когда вынужден работать с сотрудниками, нанятыми государственным учреждением, в данном случае дворцом. Они служащие, не наемные работники. Они следуют нормативной базе. В ней прописаны правила приема подарков и правила ответов на проявление гостеприимства. Не мы придумываем эти правила. Их исполнение требует государственные учреждения. Нетрудно догадаться, что такие перемены дались Меган тяжело и показались ей, гражданке Соединенных Штатов, холодным приемом. Не стоит забывать и о культурном шоке. Я стала гораздо более знаменитой, чем могла вообразить, но на то, как работали служащие дворца, это никак не влияло. Служащие дворца видели в поведении Меган принципиальное пренебрежение правилами, но на деле речь шла о лобовом столкновении миров. В иерархии мира развлечений яркость звезды определяла степень ее влияния. Меган вошла в королевскую семью не ради того, чтобы бороться, как в былые времена, за размер гонорара. У успешных актеров на все попытки ограничить их запросы есть только один ответ. Обратитесь к моему агенту. «Они не могли принять того, насколько она прямолинейна», — объяснил мне источник из дворца. Иными словами, Меган никогда не говорила: «Простите, не могли бы вы проверить, отправлено ли приглашение Аллегро?» Она спрашивала: «Почему вы его не отправили?» Один из исполнительных продюсеров форс-мажоров заметил: «Подозреваю, Меган просто пыталась быть собой и работать так, как привыкла работать внутри индустрии, в которой выросла, и как принято в Штатах. Она либо не понимала, как добиться того, чтобы работа была сделана, либо думала, будто обладает большей властью. Так или иначе, я уверен, она натыкалась на глухую стену везде, куда бы ни повернулась, и понятия не имела, что с этим делать. Когда раз за разом оказываешься в тупике, становится все сложнее проявлять любезность». Гарри и сам не выносил правил, которые диктовала иерархия, поэтому был последним в списке тех, кто мог бы уговорить Меган придержать коней. Их обоих увлекала идея стать инициаторами глобальных перемен и, вступив в брак, войти в тот же звездный мир, в котором царила когда-то принцесса Диана. Меган не могла и не хотела ждать своей очереди на вершину. Ей уже исполнилось 36 лет. И это был ее звездный час. Оставался нюанс, который она почему-то никак не желала принять во внимание, но который напрямую влиял на ее планы на будущее — право первородства. И здесь звонок агенту никак не мог помочь. Ситуация не могла быть более однозначной. Герцогиня Кембриджская была беременна в третий раз, а значит, будущий муж Меган опускался еще ниже в очереди на престол. Когда Кейт станет королевой, Меган придется делать перед ней реверанс. В иерархии королевского дома принц Гарри, младший сын принца Уэльского, брат будущего короля, чья жена ждала уже третьего ребенка, был, как когда-то его супруга на съемочной площадке форс-мажоров, шестым номером в вызовном листе.